Глава 20. Казалось, городок спал. Не было слышно скрипа калиток, собачьего лая, шума прогреваемых двигателей автомашин. Никто не собирался с позаранку на работу. Лишь пару раз дорогу перебежали кошки и женщина лет... Впрочем, здесь Джек задумался и определить возраст женщины не смог. 20-40 лет. У савоярок была весьма своеобразная внешность. Штоллер прибавил газу, и машина заскрипела покрышками на следующем повороте. Здесь повсюду были мощеные камнем дороги. Джек зевнул. Ему уже хотелось спать, ведь они протряслись в пути почти всю ночь. Главная площадь оказалась размером с площадку для фельдийского футбола. Не добавить, не убавить. С одного конца размещалась типичная провинциальная парикмахерская с многозначительным названием «Салон», у входа в которую дремали две собаки. На другом конце площади находился бар, и стоянка перед ним была заполнена мотороллерами. Одни из них принадлежали пижонам и были покрашены в цвет серебристый электрон. Другие носили следы самостоятельной рихтовки. Небольшие модели с помпушечками, цветочками и мягкими игрушками на руле принадлежали женщинам. А пара машинок с кузовами выдавала в их хозяевах владельцев небольших лавок. Запарковав броневик, Штоллер проверил запоры на дверях, и команда вошла в бар, который оказался заполнен на 2/3. В помещении отсутствовали окна, чтобы не напоминать о времени суток. Имелись две стойки с веселыми барменами и небольшая площадка для танцев, на которой под весьма своеобразную местную музыку выделывали замысловатые па, две пары и человек 5 одиночных танцоров, двое из которых были женщинами, точнее, савоярками. Джек с Хиршем переглянулись. Одинокими танцорами обычно бывали мужчины, но здесь в одиночку танцевали женщины. Весьма заметные женщины. «Добрый день или вечер, господа!» – окликнул гостей ближайший к ним бармен. «Не желаете ли чего-нибудь выпить?» «Что-нибудь не слишком крепкое», – сказал Хирш, подходя к стойке и поглядывая на танцующих женщин. Таких одиноких, несмотря на вызывающие красивые фигуры, яркие юбки и ноги в клетчатых чулках. А между тем в баре хватало кавалеров, которые потягивали напитки и вели беседы, склоняясь над досками для игры в кости. «Эй, Штоллер, у нас вообще деньги-то имеются?» «Сейчас будут», – кивнул савояр и, отойдя к банкомату, вставил в гнездо нелимитированную карту. Спустя полминуты у него появилась пачка крупных ассигнаций. «Сколько здесь?» – спросил Джек и, не считая, забрал треть стопки. «Я не знаю. Я не следил за выдачей», – признался Штоллер. «Слушай, а почему девушки танцуют одни?» – спросил Джек, не в силах оторвать взгляда от пластики двух одиночек на танцполе. Они его завораживали. «Девушки? Да ты смеешься!» – Штоллер нервно хохотнул. «Да им лет по 35. «Но это не страшно», – пожал плечами Джек, и тут к ним присоединился заинтересованный Хирш. «А как ты определил возраст?» – спросил он Штоллера. «Ну смотри, бедра широкие, талия узкая, большая грудь торчком. Они уже в возрасте, здесь на них никто не позарится». «А какой, по-твоему, должна быть подходящая женщина?» – уточнил Джек, переглянувшись со столь же озадаченным Хиршем. «Ну вон, видишь, с крутым парнем сидит девчонка. Таз узкий, грудь маленькая, едва заметная. Значит, самое то. За такую здесь удавят». «Понятно», – сказал Джек, и они с Хиршем снова переглянулись. «Теперь, когда слух пущен...» «А он пущен?» – уточнил Джек. «Да, разумеется. Такучи здесь не каждый день появляются. А если появляются, значит, им нужны продукты», – заверил Штоллер. «Такучи — это солдаты?» «Такучи — это ты и лейтенант. Бледный народ». «Бледный народ?» — скривился Хирш. «Но это дословный перевод. На самом деле на Савояре это звучит не так пренебрежительно. Скорее, с восхищением. Ведь мы желтолицые, а вы становитесь такими только после загара». «А как ты думаешь, мы можем познакомиться с этими девушками?» — кивнул Хирш на танцующих женщин. «Конечно, можете. Это даже лучше». «А почему лучше?» — уточнил Джек, поглядывая на плавные движения понравившихся ему савоярок. «Потому что именно так повели бы себя любые такучи, вырвавшиеся из гарнизона». «А разве это хорошо – выглядеть сорвавшимися с цепи собаками?» «Это нормальное поведение солдат. К тому же нам нужно показать, что мы никакие не разведчики, а обыкновенные фуражеры. К их появлению здесь готовы, хотя такучи из нашего гарнизона здесь бывали редко». «Откуда же они видели солдат?» «Солдаты армии Каттингов появляются здесь чаще», — ответил Штоллер, отпивая из короткой бутылочки какой-то душистый напиток. «Неужели здесь бывают на раздуло?» — удивился Джек, и они с Хиршем стали невольно озираться. Ведь эти существа представляли опасность, даже не будучи вооруженными. «Нет, этих здесь не бывает. В основном савояры и даже такучи». «Такучи?» – одновременно спросили Джейк и лейтенант Хирш. «Ну, а почему нет? Колонистов вербуют обе стороны. Это дешевле, чем доставлять персонал из глубины планетных секторов». Они помолчали. Штоллер все так же расслабленно потягивал душистый напиток, а Джек с Хиршем напряженно обрабатывали полученную информацию. «С одной стороны, ничего нового. Когда-то они воевали против Шойбле, а теперь он их верный боевой товарищ. То же самое и здесь. Ну, почти». «Да, значит, мы к ним подкатим, да?» — снова уточнил Хирш. «Подкатите». «Что нам нужно знать? Сколько это стоит и нужно ли их угостить?» «Можно угостить, но и это не обязательно. Знакомство с вами для них как выигрыш в лотерею». «И это все?» «Не все. Следите за оружием. Они могут спереть пистолет, но не из злого умысла, а просто как сувенир, напоминание о вашей встрече». «Понятно», – кивнул Хирш, одергивая куртку. «Ну что, Джек, пошли?»